Глава 42. И вскоре Ярая открыла дверь. «И чего приперлись?» Вскинула брови она, но, увидев на руках Хейва все еще не пришедшего в себя Лилу, помрачнела и велела. «Неси в дом, клади на лавку, только осторожнее!» Пока капитан выполнял распоряжение, лекарка успела усадить меня на табурет и принялась за осмотр. Потом тихо хмыкнула. «Звезда проклюнулась, это хорошо!» Наклонилась к самому моему уху и шепотом добавила. «Искусный художник тебе попался. Тайну твою сберегу». «Знаю», — кивнула я. «И силу в тебе чувствую, могучую. С умом ею пользуйся», — предупредила она. «Иначе помрешь, тело твое пока слабое. Еще одной такой нагрузки может и не выдержать». Она отошла куда-то за печь и вернулась с пузатым кувшином. «Дома перед сном сделай пару-тройку глотков. Не больше. Поможет быстрее организму исцелиться». «Спасибо», — поблагодарила я. Но Ярая меня уже не слушала. Вручив мне кувшин, она взялась за Лилу. Мы замерли в тревожном ожидании. Рене с опухшими от слез глазами неотрывно смотрела на сына. Хейвард застыл у окна, внимательно следя за пустынной темной улицей. «Все с мальцом будет хорошо. Эти руны...» Ярая указала на печать, нарисованную на лбу ребенка, которую нанес Хейв. «Спасли ему жизнь. Тянули дикую манну, перенаправляя ее в его звезду. Пусть денек Лилу побудет у меня. Доведу дело до конца, поставлю его на ноги. А вы идите к себе». Орка кинулась обнимать лекарку. На ее лице расцвела робкая улыбка облегчения. «Ну все, все, хватит тебе», — смутилась целительница. «Их благодари, не меня!» Мы уже шагнули за порог, как сзади донесся голос Ярайи. «Ошейник, смотрю, снял? И как же тебе это удалось?» Вопрос вроде бы был обращен к капитану, но старушка посмотрела на меня. «Готовься, Ярайя!» Вместо ответа сказала я. «Не сегодня, так завтра. Начнем». «Поняла!» Хмыкнула она и махнула рукой, чтобы мы шли прочь. В хитром прищуре знахарки, в ее ворчливости и шаркающей походке было что-то родное. Люди и нелюди, населяющие Варк, как-то незаметно стали мне близки. Я собиралась помочь им освободиться от рабских цепей, обрести свое счастье. Кто-то оценит, кто-то даже не заметит. Но важно ведь другое. Мы вернулись домой также, хоронясь в густых тенях строений. Где-то на параллельной улочке раздались шаги и негромкие голоса стражников, патрулирующих ночной город. Отец ждал меня, сидя у печи и потягивая травяной чай. «Вернулась», — прогудел он. Я села напротив, налила себе немного настоя из кувшина Ярайи и сделала ровно 3 глотка. Фу, мерзость какая. Закинула в рот кусочек хлеба, чтобы перебить пакостное послевкусие, и приступила к рассказу. Не вдаваясь в подробности, поведала о том, что все арки в шахтах отныне перенастроены на меня и Хейварда, поскольку он разбирается в рунной магии, в отличие от остальных. Рассказала о Борге и его планах по порабощению мира. Папа слушал молча. Иногда одобрительно кивал. А в конце сказал. «Завтра останешься дома. Тебе нужно отлежаться. И даже не спорь». А я и не планировала. «Значит, сможешь деактивировать печати ограничителя, как только организм восстановится?» «Угу», — кивнула я. Веки уже сами собой закрывались. Спать хотелось жуть как. И снять твой ошейник тоже. Сейчас я вообще мало на что способна. Такой упадок сил еще никогда не ощущала. «Ступай к себе», — вздохнул отец, устало потерев переносицу. Чмокнув его в бородатую щеку, отправилась в свою комнату. Стоило коснуться головой подушки, как тут же уснула. Последнее время меня не донимали сны, благодаря чему удавалось хорошенько выспаться. Оттого мыслила ясно, тело кипело энергией. Но не в этот раз. Пробуждение вышло тяжелым. В черепушке шумело. Во рту ощущался привкус железа, будто я наглоталась крови и еще чего-то неприятного, сложно определяемого, гадостного. С трудом повернув шею, увидела сидевшую в кресле Молли. Женщина свесила голову на грудь и тихо посапывала. «Тетушка!» Просипела я, едва ворочая языком. «А, Алиса!» Встрепенулась она и, подхватившись, чуть ли не подбежала к моей кровати. Очнулась. Слезы потекли по морщинистым щекам. «Что такое, Элли? Почувствовав неладное, нахмурилась я. Тут дверь распахнулась, и в помещение влетел Лилу. Мое сердце радостно забилось. «Лилу, как дела?» «Ура, ты пришла в себя!» Глаза ребенка счастливо сияли. «Ты трое суток лежала, едва дыша», — затараторила экономка, мягко поглаживая меня по рукам. Арчонок подскочил с другой стороны кровати и кивал в такт словам женщины. «Хагин с силой вливал тебе в рот настойку Ераи. Он сейчас на шахте, вернется вечером. Вот же обрадуется!» Быстро говорила она, будто боялась не успеть рассказать все, что произошло за время моего отсутствия. Всех жителей переписали. Теперь каждого отмечают поименно на выходе из города и при его возвращении. Хейвард исчез. Никто его не видел. Но прежде заглянул к нам и сказал, что ты единственная, кто сможет его отыскать. «Пить», — попросила я, когда Элли замолчала, чтобы перевести дух. «Да, да, милая. Ох, голова моя пустая. Есть хочешь?» Было видно, насколько она переживает. И ее волнение за мое здоровье бальзамом пролилось на сердце. «Тетушка, да, спасибо. Я бы не отказалась от целого кабана!» Ласково улыбнулась ей. «Сейчас все будет, лисонька, я мигом. Лилу, пойдем, подсобишь мне. Тебе помочь встать?» Уже в дверях обернулась она. Я прислушалась к себе. Ничего и нигде не болело, лишь голова гудела. «Справлюсь», — уверенно ответила я. «Вот и ладушки». И исчезла вместе с мальчиком. Я медленно села, затем встала, подняла руки над головой, прокрутила в суставах. Наклонила корпус вправо-влево, вперед-назад. Села, встала. Все в порядке, жить точно буду. Спустилась на первый этаж. Молли накрывала на стол. Я же вышла во двор. Трое суток проспала. Да как же ж так-то? Тело все еще слабенькое. Это при том, что я работала над его усилением ежедневно. Тренировки, стабильное питание, прогонка маны через организм. А как дошло до сложных заклинаний, чуть коньки не отбросила. Едва в себя пришла. Выход есть. Нужны артефакты. Обвешаюсь ими, как новогодняя елка. И вперед, сам черт не страшен. Пробормотала я, чистя зубы. «Ты что-то сказала?» Обернулась ко мне Элли. «Да, тетушка, надо беречь себя». Вздохнула я, вытерла лицо полотенцем и села за стол. «Верно мыслишь», — закивала она, ставя передо мной тарелку с дымящейся кашей, поверху которой плавали кружочки растаявшего сливочного масла. Под забавные рассказы Лилу я приступила к трапезе. «Что еще случилось?» — утолив первый голод, спросила я. «Многие не выполняют новые нормы. Сразу после возвращения рабочих, тех, кто не справился с нагрузкой, ведут на площадь и наказывают. Никого не жалеют. Ни детей, ни женщин, ни стариков». Вздохнула бывшая экономка. «Хагейн работает за нас троих, пока еще тянет. Но с этим проклятым ошейником, сама понимаешь, к концу дня он едва ноги переставляет. Я бы пошла на ферму к слизням, вот только тебя одну боязно оставлять было. Да и Хок категорически против, чтобы я работала». «А сейчас который час?» Нахмурилась я от нерадостных вестей. «Вечер уже, скоро мама вернется». Бойко ответил Арчонок и отправился во двор выполнять какое-то поручение Молли. Я, не торопясь, доела свою порцию. В голове постепенно прояснилось, и одновременно с этим стало клонить в сон. Потому пошла к себе, и прежде чем прилечь, вынула свой артефакт, сделанный про запас, и положила его в карман. Где-то через час, возможно, чуть больше, мою дремоту прервали недовольные крики толпы. «Лиса!» Дверь с шумом распахнулась. На пороге замер бледный Лилу. «Там бабушку Ераю к столбу ведут! Гад Валейн ее плетьми бить будет!»